Глава 13. Я правитель страны. Андрей? Вопрос Мэй вырвал меня из задумчивости. Готово. Я посмотрел на нее. Сангиз теперь страна, и мы вошли в топ-10 первых. Не стал говорить про предложение интегрировать камень. Потом расскажу, когда одни будем. Отлично. Она облегченно улыбнулась. Давайте посмотрим, что изменилось. Архитектор нетерпеливо смотрел на алтарь. Я кивнул и вывел голограмму. На ней показывалась гораздо большая площадь от города Красного Ангела до города-крепости Марии с запада на восток и от крепости Игоря Молотобойца до города Оливии с юга на север. Меня переполняли чувства, когда я смотрел на это. Волнение, легкий страх, взбудораженность и радость. Я правитель страны! Круто! «Вы сейчас можете влиять непосредственно на каждый город?» – спросил архитектор. Ему не терпелось узнать, какие изменения претерпел алтарь. «Да». Я сосредоточился и отдал мысленную команду. Голограмма приблизилась и показала город Кровавого Ангела. Там сейчас полным ходом шла стройка. Восстанавливали разрушенные американцами дома и стены. Я прям от алтаря мог увидеть, как это все происходит. Видел строителей, экскаваторы и грузовики, видел магов земли, видел грустного каменного монстра и Машу. Девушка сидела на голове своего любимца и показывала пальцем на самые крупные обломки, которые монстру нужно было перетащить. Рядом с Машей сидела девушка-киборг, сестра кровавого механика. И я немного понаблюдал за ними. «Будто бог!» – гулко сглотнул архитектор. «Эта власть опасна!» «Я могу только наблюдать, а вот изменять что-то внутри города не выйдет. Это надо через алтарь делать». Архитектор вздохнул с облегчением. «И я его понимаю. Если дать такую власть одному человеку, это очень страшно. Вдруг правитель сойдет с ума и решит уничтожить свои города. Тысячи жизней погаснут в одно мгновение. А что делать с названием? Мэй наморщила лоб. И страна, и город называются Сангиз? Блин, как-то не приходила подобная мысль в голову. Если ты решил называть города в честь людей из ядра, то столицу страны назовем твоим именем, предложила Мэй. Или как Спира и Торнадо, что-то связанное? Хм, я почесал бровь. Город крови? Может, у наших еще спросим? Да не, я отмахнулся. Город крови норм, звучит брутально. Мэй с сомнением посмотрела на меня, но промолчала. Архитектор отвернулся. Да будет так. Я изменил название столицы. «Какие еще возможности появились?» – спросила Мэй. «Да вроде ничего такого». Я нахмурился и продолжил проверять опции в поисках чего-то мега-крутого. «Давайте сперва подземные коридоры доделаем, а то выделенных ядер почти не осталось». «Их не хватит, я схожу за новыми», – Мэй вопросительно посмотрела на меня. «Хорошо». Я сосредоточился на подземных проходах. Сейчас я мог проложить их до границ моей страны, а это весьма далеко. Потом все равно придется в те места наведаться и поработать, выходы откопать и замаскировать, но попозже. Можно было бы там установить обычные жетоны городов, но я не хочу. Вдруг по ним отследят конечные пункты подземных коридоров. Глупо будет. Я довел до конца только 5 проходов, когда кончились ядра. Но потом вернулась Мэй, и я добил последние 4. «Что с кровавыми бетонными монстрами?» – спросила она, когда я закончил. «Секунду, Я сосредоточился на станке. Вообще, я бы мог его сейчас улучшить, но, блин, ядер и так потрачено просто дохрена. Лучше потом, когда пополним запасы. «Могут передвигаться по всей территории страны», – скрывая радость, поведал я. «Отлично», – Мэй сжала кулаки. «Это очень поможет нам в битве против зомби, а биоброня, она получила улучшение?» «Да», – я нахмурился, проверяя информацию. «Она может выделить симбиотов?» – сам у себя спросил я. «Или это паразиты?» «Это как?» – не понял архитектор. «Биоброня может отделиться и подселиться в чужой организм. Не знаю, какие преимущества получит носитель, но выглядит интересно». «В живой организм бетонные монстры не подойдут?» – деловито спросила Мэй. «Не знаю, надо пробовать. Но на каждого симбиота нужно тратить одно ядро минимум 15 уровня». «Давай сейчас проведем эксперимент. Чего откладывать?» – предложила Мэй. «Ладно». Я навел голограмму на Сангис и нашел одного из кровавых бетонных монстров. Связался с ним и приказал двигать к стене. А когда тот подошел, я приложил к колтрю ядро 15 уровня и запустил процесс симбиоза. Мы стояли втроем и наблюдали, как из слоя мышц выделяется серо-красный сгусток и втягивается внутрь бетонного монстра. Некоторое время ничего не происходило, но затем тело монстра покрыли розовые мышцы, а из его спины вылезло несколько красных отростков. «Кровавый монстр», – прочитал я, – «уже не бетонный. Уровень остался таким же, 17-й, только защита и атака увеличились, а еще появились дополнительные атакующие элементы – щупальца». «Зомби будет крушить только так», – довольно улыбнулась Мэй. «Осталось армию таких набрать и отправить в бой». «Интересно, что с ними произойдет при повышении уровня?» «Скоро увидим». «Тут закончили?» Я отошел от алтаря и вгляделся уже в него. «Золотой алтарь темной сферы. Уровень 3. Эффекты. Первое. Позволяет главе города усовершенствовать клановый замок и в реальном времени наблюдать за землями своей страны. Второе. Позволяет главе города обменивать ядра на очки духа и выносливости. Резерв 7330 ОВ из 20 тысяч возможных. 8505 ОД из 20 тысяч возможных. Зона действия способности в радиусе 30 метров от алтаря. Третье. Позволяет главе города покупать жетоны расширения территории. Четвертое. Алтарь способен через своего владельца поглотить атаки других городов, а также некоторые виды артефактов. В данном случае камень подавления. Зона действия увеличилась вдвое, с 15 до 30 метров, а навык поглощения артефактов и других алтарей интригует. «Зал классов», – напомнил архитектор. «Точно. Я подошел к алтарю, проверил информацию и сказал: есть улучшение, теперь можно получать и изменять второстепенный класс». «Так и думала», – довольно кивнула Мэй. «Просто отлично». «Теперь-то все?» «Думаю, что да», – ответила Мэй. «Больше тратить ядра на это нецелесообразно. Могут пострадать другие отрасли». «Тоже так думаю», – кивнул я, с сожалением вспоминая, сколько потратил сегодня. «Тогда пойдем к белкам», – предложила Мэй. «Да». Мы попрощались с архитектором и вдвоем вышли из зала. «Напиши отцу и брату про топ-10 правителей стран», – тут же попросил я Мэй. «Уже», – улыбнулась она. «Ого!» – я искоса посмотрел на нее. «Да ты как мудрый военачальник, сразу на несколько шагов вперед планируешь». «Да, так и есть», – Мэй подавила смешок. «А если честно, то любому, кто тебя хорошо знает, будет ясно, что ты первым делом семье все расскажешь». «Я настолько предсказуем!» – печально улыбнулся я. «Да, могла бы и поддержать. Сколько очков навыков ты получил за топ?» «2. Значит, можешь улучшить классовый навык?» «Ага», – я довольно улыбнулся. «Осталось придумать, какой навык интегрировать». «Думаю, с этим не стоит торопиться. Давай хорошенько проанализируем, а потом решим. Следующее повышение классового навыка может потребовать 9 или 10 очков». «Вероятно. А очки характеристик куда вложишь?» «Не знаю даже. Я посмотрел свои характеристики. После эликсиров у меня 20 силы. Может, 5 туда вкинуть? Или лучше сконцентрироваться на воле?» «А дух и выносливость?» «По 60. Не нашли сведений, будет ли следующий скачок при 75?» «Пока нет. Я считаю, что тебе лучше вложить очки характеристик в волю. Силу до 25 можно повысить исключительным эликсиром, хоть они и очень редкие, но встречаются. А вот волю нельзя. Эликсиры выпадают только на 4 основные характеристики». «У меня сейчас 8 свободных», – сказал я. «До 25 не смогу добить». Мэй иронично посмотрела на меня. «Да ладно», – я вздохнул. «Зато повышу ментальную стойкость, сам понимаю, так и быть». Я вложил все 8 очков в волю и... ничего не почувствовал. «Двоечки не хватило», – с досадой поморщился я. Мы вышли на улицу, и я сразу почувствовал тепло солнца. В лесу щебетали птички, пахло свежестью, или это белки щебечут. В любом случае, ничего не говорило о том, что ночью горело небо. Не надо было в ловкость вкладывать, сейчас бы хватило. Мэй сделала глубокий вдох. «Не-не, после клейма, когда все мои классы и навыки оказались бесполезны, я понял, как важна личная сила. Против сильных противников это все равно тебя не спасет». «Ну и ладно. Кстати, я вдруг вспомнил, что забыл рассказать Мэй про интеграцию камня подавления в алтарь». Выслушав меня, Мэй задумалась, а затем сказала. «Это ценная информация, но мы не можем оставить камень подавления у себя». «Понимаю. Но позже, когда станем сильнее и разгромим африканцев, я обязательно интегрирую камень в алтарь. Думаю, там будут очень интересные эффекты. А меня больше волнует возможность поглощать другие алтари». Мы пешочком пошли к лесу белок, лениво переговариваясь и наслаждаясь свежестью утра, будто и не было апокалипсиса и все как прежде. В лесу нас сразу встретили большие шишки. 2 огромных метра в 100 каждое древо и несколько десятков белок. «Привет!» Ко мне на плечи сразу запрыгнули пятница и суббота. «Как у вас тут делишки?» Я похлопал по голове пятницу. «Субботу я побаиваюсь, ну его!» «Отлично!» Кивнула пятница. «Скучно!» Пробурчал суббота. «Если пойдешь драться, возьми меня!» «Обязательно!» – серьезно кивнул я. «В Америке очень пригодится эта супербыстрая хрень, которая с одного укуса убивает любого». Один из древов пошевелил ветками, из его дупла вырвался тягучий бас. «Он благодарит за помощь сегодня», – перевела пятница и спрашивает, «можете ли еще раз так сделать и ускорить рост деревьев на границе леса?» «Ядра нужны», – пожал я плечами. «Их сейчас очень мало». «Мы можем вам шишек взрывающихся дать, у нас их много», – предложила пятница. Я посмотрел на Мэй, та, немного подумав, кивнула. «Хорошо, потом обговорите все с моими людьми». «Ура!» Мы еще немного пообщались с белками и пошли обратно. «Звать портальщика?» – спросила Мэй, что-то набирая на илонке. «В Африке наши ребята пока в процессе переезда. А их не засекут?» «Стрелок следит за всеми птицами и сбивает их. Другие сканеры тоже на месте не стоят и патрулируют территорию. Следы после переезда все уберем. Проблема только в том, что увеличенных кукол Софии мало. Африканцы могут заподозрить подвох». Надо закупить у портальщика амулеты телепортации и привязать их к алтарю нового африканского города. Ну, попробуй договориться. Амулеты дорогие. Мы зашли обратно в башню и поднялись на крышу. Портальщик согласился встретиться сразу же, как получил сообщение от Мэй. Я, предварительно активировав кровавый доспех и скрыв лицо красной дымкой, сел в крытую беседку, где Альфред расставил на столе чай и сладости. И я смотрел на нашего дворецкого и думал, а правильно ли я делаю, что отдаю место в ядре ему? Или, например, Злате, да той же Мэй, они же бесполезны в бою, им эти дополнительные навыки и характеристики не сильно-то и нужны. Не обязательно же лишать их должности, просто забрать место в ядре и отдать его бойцам. Но я тут же выкинул эти мысли из головы. Если я так поступлю, это будет первый шаг к падению. Личная татуировка уже наложена, и я не могу идти против своего же слова и забирать у них статус. Я с ними начинал и не буду обменивать личные отношения на небольшое усиление клана. Да и сейчас выйти из ядра совсем непросто. Точно не знаю, но штраф будет большой. Иначе я бы смог просто закидывать людей в ядро, давать им очки навыков от заключенных нулевого круга, а потом выбрасывать из ядра. «Бенедикт?» Я не заметил, как в беседку вошел забинтованный повелитель порталов Алекс Крид. «Приветствую!» Я пожал ему руку и приглашающе махнул на место напротив себя. «Я поражен вашей силой и дальновидностью!» Алекс легонько склонил голову. «Уверен, что небольшой просчет с американцами не сильно скажется на ваших планах». А о чем он вообще?» Я не шибко понял, что он имеет в виду, но решил подыграть. Все же, чем он лучшего обо мне мнения, тем легче будет договориться. «А почему вы думаете, что это был просчет?» С усмешкой спросил я и взял со стола чашку с чаем. Какой запах приятный! Бергамот с лаймом вроде!» «Но Аня же...» Глаза Алекса резко расширились, рот приоткрылся. Он щелкнул пальцами, будто что-то понял. «Так вы специально?» Он еще раз склонил голову. «Я поражен вашим глубоким умом!» Я едва сдерживал улыбку, хоть под маскировкой все равно не видно было. Этот парень реально подумал, что я отдал Аню американцам ради каких-то своих целей? Вот дает! «Перейдем к делу!» Я отхлебнул чай. «Да, конечно!» Алекс сложил забинтованные пальцы перед собой. «Интересно, сколько ему лет? Судя по голосу, не старый совсем!» «Как вы знаете, повелитель порталов не боевой класс, в отличие от повелителя пространства или даже телепортации», – начал он. «И чтобы развиваться, мне нужно строить порталы. Я не буду вдаваться в специфику своего класса, скажу лишь, что повышать уровни совсем непросто». Я кивнул. «Так вот, для порталов нужны ингредиенты. Я готов обсудить с вами не совсем честный обмен артефактами с Африкой, если вы поможете достать один ингредиент». Портальщик щелкнул пальцами, и в воздухе появился круг, внутри которого светилась картинка спящего в пещере огромного ящера. «Нужно отвлечь этого мутанта и дать мне покопаться в пещере пару минут, не более». Я с интересом смотрел на экран. Интересно, что это за навык такой? И сам ящер выглядит внушительно, хоть его размеры и непонятны с такого ракурса. «Только отвлечь?» – спросил я. «Да», – Алекс сжал зубы. «Это не так просто, как кажется. Этот гад всегда ошивается рядом с этим местом». «Какого он уровня?» «Не знаю. Но я долго наблюдал за ним и видел его особый навык. Он точно 30-й. «Расскажи потом, Мэй, все, что знаешь о ящере». Легко? Что спрятано под ящерицей? Не сдержал я любопытства. Камень, неохотно ответил портальщик. Я поднял бровь. Не тот, что у вас, махнул он рукой, другой. Маленький и черный камушек, но он очень полезен для создания портала. Мне наводку дал видящий, я с трудом нашел его. Я оценил откровенность Алекса. «Мы поможем», — согласился я. «Наша просьба. Выбери остров недалеко от Африки, а если далеко, то предупреди заранее». «Понял». Алекс поднялся на ноги. «Сроки?» «Точно не сегодня. Мэй тебе заранее напишет, ладно?» «Да». «И еще. Можешь нам продать амулеты телепортации?» «Количество?» – по-деловому спросил портальщик. «Ну...» Я прикинул, сколько людей должны остаться в Африке, чтобы темнокожие националисты не поняли, что мы готовим для них ловушку. «Штук 100-200... Ты можешь столько сделать?» Портальщик поскреб бинт на щеке, что-то обдумывая. «Смогу, но нужны ядра», – наконец сказал он. «Поговори с Мэй». Я крепко пожал ему руку. «Хороший парень, выручает нас постоянно. Надо будет поскорее собраться и помочь ему с камушком этим». «Андрей, я поищу книгу демонов, где нужен ящер для основы», – связалась со мной Мэй. «Да, будет отлично. Так, что теперь? Африка, там новый город создай. Только не забудь зайти за серебряным жетоном на склад. Комната номер 4». «Выдвигаюсь». «Андрей, ты как-то говорил, что нам новый герб нужен. У нас тут есть парочка вариантов. Глянь, пожалуйста». Я тут же достал илонку и открыл файлы с рисунками. На всех изображениях герба была кровь, и все они были хорошо прорисованы. Алая башня, две капли крови, белка на кровавом троне. «Давай этот». Я ткнул в картинку, где белка, очень похожая на субботу, сидела на троне из кровавых кристаллов и держала в одной руке шишку, а в другой – пистолет. Прекрасно выполненная работа. Надо будет наградить художника. Хороший вариант. Еще глянь форму военных и полицейских. Пришло новое сообщение. Я в это время уже подходил к складу. Забрал жетон в комнате номер 4 и поперся в портальный зал, на ходу листая варианты формы. «Давай эти. Для военных я выбрал черную. В парадном варианте мундиры были украшены красными шнурками на груди, а полицейским решил сделать синюю. Вроде неплохо смотрится. Если что, потом поменяем». «Поняла». Я добрался до портального зала, где нас ждал наш портальщик. Он склонил голову, а затем открыл арку портала. Я скривился. «Блин, не хочу в Африку. Фобия у меня». «Но ничего не поделать, обратного пути нет». Я шагнул вперед.